Никогда еще мы не были столь чужими друг другу. Лицо его застыло, как гипсовая маска. Он ни разу не взглянул в мою сторону, а через ручей, ставший бурным, меня перенес кто-то другой, случайно очутившийся рядом. Все приостановились и посмотрели на неоконченную плотину. Часть камней вода уже отнесла в сторону. Неожиданно Валерий Бычков сказал с ожесточением: «Этот проклятый остров требует могил!» «При чем здесь остров?» — сказала я. «Ее жизнь унес океан, а не остров, приютивший нас». Капитан подозвал Харитона и приказал сегодня же закончить плотину. «Вы меня извините, товарищи, я пройду к себе. Мне необходимо побыть одному. Мель, ты иди на камбуз и займись делом. А вы, Марфа, пройдите в радиорубку. Там скопилось много работы. Тебе, Шурыга, надо полежать. Доктор, вы идите спать, а то сами заболеете. Остальные будут заканчивать плотину. Боцман, заложите трубу. Задвижка у вас готова. Не давайте Шурыге работать». Пока я стерла в радиорубке пыль и подмела влажной шваброй пол, капитан принес мне целую пачку радиограмм. «Не убивайтесь так, капитан», — сказала я, пытаясь подавить слезы. «Постарайтесь уснуть. Может, дать вам снотворное? Я возьму у дяди». «Спасибо, девочка, не надо. Горе не заспишь, и чувство вины тоже. Передай радиограммы». Ича ушел. Амель позвала меня пообедать с ней. А теперь следовало перейти на прием. Но я сначала включила фототелеграфный аппарат, тем более, что как раз настало время для получения синоптической карты. Мерно жужжал прибор. Из черной прорези медленно выползали темноватые края карты. «Так, передам Мише Нестерову, когда вернется с плотины, пусть разбирается. Пора переходить на прием. Почему же я медлю, словно боюсь? Сижу неподвижно и рассматриваю карту. Завихрение кривых линий, стрелки, пунктиры. Бумага влажная. Я отложила ее в сторону и вытерла руки. Надела наушники. Прием. Радиограмм много. Выражение сочувствия, советы, приказы. Вот, например, приказ: обезопасить себя на случай нового урагана, продолжать научные работы до прихода исследовательского судна «Дельфин». Из его сотрудников создана комиссия, которая проведет изучение причин катастрофы и решит дальнейшую судьбу экспедиции на Соль. Так, много радиограмм личных. Штурману Калве от родителей, Барабашу от детей, Шурыге от невесты, Мише от отца, Сереже от отца и матери, дяде от его пациентов и друзей. Среди них несколько Иннокентию. Одна радиограмма от матери, другая от жены. Закончив работу, перечитывая обе радиограммы. Рената Алексеевна сообщала сыну, что Лариса уволилась с работы и уехала с Юрой во Владивосток к своему отцу, который вторично овдовел и нуждается в уходе. Произошло это месяца два назад. Видно, Рената Алексеевна не хотела раньше времени тревожить Иннокентия. Что же толкнуло ее теперь сообщить об этом? Радиограмма Ларисы Щегловой. «Кент, любимый, начинаю новую жизнь. Ненавижу себя прежнюю. Сменила даже профессию. Учусь в Владивостокском музыкальном училище. Специальность – хоровое дирижирование». Юра полюбил дедушку. Старый капитан заботится о нем. «Если можешь, прости. Юра скучает по тебе. Целую, твоя Лариса». Не знаю, сколько часов прошло на земле. В моей рубке время и пространство поменялись местами. Время застыло неподвижно, а пространство, отсчитывая страшные секунды, тащила меня куда-то в мрак, и мне было невыносимо больно и одиноко. Если любовь приносит такие муки, то лучше бы ее и не было. Слишком близок мне был духовно Иннокентий,